распорядок дня гейши достаточно уплотнен. Утром она совершенствуется в искусстве аранжировки цветов, чайной церемонии, танцах, пении и так далее. После этого следует легкий обед, затем до 3 часов беседа с подругами-гейшами. В 3 часа гейша начинает прихорашиваться, готовясь к вечеру. На это она затрачивает уйму времени, проделывая сотни разнообразных процедур от натирания пяток до укладки волос. В результате гейша принимает вид, способный привлечь внимание любого гостя. До недавнего времени гейши не распоряжались своим гонораром, поскольку их деятельностью руководила специальная организация. Вечером, в соответствии с заявкой, гейша получала направление и на рикше отправлялась по указанному адресу. До сих пор в Японии для этих целей используются рикши. После окончания вечеринки гейша подписывала направление, где указывалось время, затраченное ею на развлечение гостей. Оплата практиковалась обычно в конце месяца. Гонорар гейши зависел от ее возраста, мастерства, популярности и ряда других факторов. В настоящее время гейша считается свободной женщиной. Теперь в урочные утренние часы гейши разрешается наряду с классическими занятиями играть в гольф и развлекаться по своему усмотрению. Современная гейша может даже водить автомобиль. По данным статистики, в Токио работает до 5000 гейш, а по всей Японии до 35 тысяч. Подсчеты показывают, что число гейш-профессионалок идет на убыль. Говорят, что к концу 20 века институт гейш в Японии прекратит свое существование. В эти предсказания трудно поверить, поскольку гейша создала специфическую культуру развлечения, которую мужская половина Японии тщательно оберегает. Качество жизни. Проблема качества жизни – многоаспектно. В общежитейском понимании речь идет о том, как человек живет, работает, отдыхает. В национальном масштабе существо и особенности качества жизни связаны с потреблением того, что производится. Чтобы представить себе сферу потребления, точнее личного потребления, в Японии достаточно принять во внимание тот факт, что потребительские расходы в этой стране составляют 53-55% объема волового национального продукта, а с учетом социально-культурных фондов около 65%. Данные статистики дают основание полагать, что в Японии культивируется общество потребителей. Известным индикатором здесь выступают отношения людей к товарам внутреннего рынка. Если в 50-е годы японцы довольствовались лозунгом «жить как все, не хуже других», то в 70-е годы они стали приверженцами девиза «жить лучше, чем другие». Домашние хозяйства японцев начали оснащаться разнообразными техническими устройствами, ориентированными на трудосбережение, на повышение уровня комфортности, на создание уюта и так далее. К 1982 году 62% семей являлись владельцами автомобилей, 99% цветных телевизоров и 40% кондиционеров. Общедоступной сделалась развитая индустрия сервиса, позволяющая, в принципе, обходиться без приобретения материальных благ, питаться в ресторанах, спать в гостиницах, брать одежду на прокат, воспитывать детей в яслях и школьных интернатах. Такая демократизация личного потребления породила у японцев чувство принадлежности к среднему слою, вхождение в который представляется рядовому труженику символом жизненного успеха. Правда, радужную картину сильно портит жилищная проблема. В жилье остро нуждается не менее 40% населения. Немало в стране и бездомных, для которых квартирами становятся лестничные пролеты, подземные переходы, набережные, картонные коробки. Большинство японцев живет в обветшалых, неблагоустроенных по современному домах или ютится в тесных, малогабаритных квартирах, крольчатниках. Что же такое крольчатник в сегодняшней Японии? Вот наглядный пример. Площадь 35 квадратных метров, но это включая лоджию, кухню, ванную, туалет и прихожую.